Глава 12. На этот раз свое путешествие в столицу королевства я собрался совершить налегке, не тащить с собой никаких повозок. Дары, конечно, возьму, куда же я без них. Подарки здесь все любят не меньше, чем в моем прошлом, только на них хватит и вьючных лошадей. Ходики, комплекты домино для прецептора из кости и золота. Книги моих поучительных и развлекательных историй. Лимонные, апельсиновые, сливовые цукаты и леденцы. Сумочки и кожаные папки для бумаг и прочее. Все уместится в пару тюков. Остальное, необходимое в дороге, объемы имеет, разумеется, намного-намного больше. Но прикидываю, 5-6 запасных лошадей на взвод вполне хватит. Тем более мы ведь не по пустыне будем двигаться, а денег у меня при себе, как у дурака махорки. Что надо, купим. Товары для нашей монастырской лавки в Рансбуре, домотканные ткани, сыры, святая вода, 20 бочонков вина и столько же оливкового масла, книги, изделия из бронзы и прочее, чем богата обитель, все отправлено караваном еще неделю назад. В отличие от масла, вино у нас, по правде говоря, не ахти. Но люди любят же разнообразие. Сначала наша продукция доедет до Неллера, а там уже более многочисленным обозом под охраной почти сотни наемников направится дальше. Риггер с Эльзой предыдущую поставку давно распродали, но мой опекун и его супруга неплохо расторговались и рансбургской продукцией, покупая оптом, продавая в розницу. «Да чего мне злиться, Карл?» — сказал приятелю на утренней тренировке. Счет побед в схватках 4-1 в мою пользу. «Жизнь так устроена, как не готовься, все равно к нужному моменту что-то будет не так». Я убрал клинок в ножны. «Более того, скажу, не ходи к ярмарочному предсказателю. Когда отъедем на достаточное расстояние, выяснится, что чего-то забыли. Так всегда бывает». «Ты мудр!» Милорд Монский последовал моему примеру и выразительно посмотрел на брата Макса и в хвост, и в гриву гоняющего штаб-капрала Ника, дескать, пора вам тоже заканчивать. «Знаешь, я сделал глубокий вдох-выдох. Сегодня меня вассал сильно погонял. Шутка хороша, один, ну, два раза, а когда ее повторяешь уже в сотый...» «Так а я и не шучу, Степ». Милорд взял два отреза ткани у подбежавшей девчонки из прачечной гладильни. Один протянул мне, другим начал вытирать лицо. «Говорю, что есть. Ты действительно мудр. За сегодня, завтра, обещаю, полностью будем готовы. Только распорядись брату Георгу, чтобы Кузнецов от своих работ пока на эти два дня освободил, иначе перековать лошадей не успеют». Не лукавлю, действительно не досадую по поводу короткой задержки. Я и сам оказался не готов к поездке. Все хотел дополнительные магические защиты сделать, да так и не собрался. Придется своих одаренных монахов отвлекать от дел. Пусть займутся амулетами вместе со мной. А там уж, когда проводят, тогда продолжат свою работу. Понятно, в моих эпистолярных трудах тоже наступает перерыв, что ожидаемо. Зато сделал дополнительные артефакты против стрел и болтов. У меня теперь не только унтер-офицеры, но и весь взвод лейтенанта Рома ими будет обеспечен. Солдатам милорда Герберта к отъезду тоже достанется десяток таких. В пути магию не брошу, но там больше пойдет под замену развеявшихся амулетов. На обед к милорду Джеку направился под отводом глаз в сопровождении Карла. Где остановился вождь распавшегося мятежного войска, я уяснил, не заблужусь. За мной попыталась увязаться Котька. Пришлось вручить ее, вернувшимся с милордом Монским из Готлина, Юльке и Ангелине. Кстати, на моих пушистых друзей ни невидимость, ни отвод глаз не действуют. На собак действуют, на них нет. В обители царила суматоха. Подготовкой к отъезду занималась не только кавалерийская егерская рота. Остальные обитатели монастыря тоже в той или иной мере задействованы. Возле ворот и под самой аркой и вовсе настоящая толкучка. Тут не только движение повозок и ослов с вьюками, но и много девиц или теток, которые пришли прощаться со своими друзьями, отправляющимися в поход с аббатом Степом. Многие мои вояки предпочитают поселковых подруг монастырским прачкам, кухаркам, ткачихам или скотницам и птичницам. Милорда Карла, капитана моей личной дружины, естественно, все тут знают. Даже совсем недавно прибывшие паломники, и даже при том, что он идет пешком в гордом одиночестве. Ну так выглядит для окружающих, не мешает его заметить и освободить дорогу. «Кирилл!» — обратился он к одному из егерей, кажется, из взвода Герберта Вилкова. «Успокой ее! Чего она ревет, будто на войну провожает, а не в столицу?» На плече солдата, высокого и ладного парня, рыдала молодая девушка, почему-то испуганно посмотревшая на командира своего возлюбленного. Как по мне, так для девицы гибель этого красавчика ничуть не трагичнее, чем если он в Рансбуре или по пути где-то найдет себе невесту. Так что ее горечь расставания вполне объяснима. «Да говорю уже, капитан!» — улыбнулся Кирилл. «Не слушает. Мне пора, Галия!» — сказал он девушке. «Лейтенант ругаться будет, если опоздаю. Накажут. Вечером загляну к тебе». По моему настоянию после прошлой осады расстояние между стеной монастыря и первым рядом домов увеличено до 150 ярдов, то есть почти в 2 раза. Использовать здание поселения в качестве укрытия для лучников и арбалетчиков у следующего нашего врага не получится. Надеюсь, что при мне следующего и не будет. Все же урок нападавшим я преподал очень хороший. До сих пор в придорожных трактирах и постоялых дворах байки о тех событиях ходят, не сильно-то и приукрашенные. Дорога от ворот до поселения с обеих сторон забита лоточниками. До сувениров тут не додумались, но и без того мелким ремесленникам, пекарям и торговцам есть что предложить страждущим паломникам, да и обитателям монастыря. Тут и различная выпечка, и зелень, и фрукты, и изделия из бронзы или керамики, ткани, одежда, ножи, посуда деревянная, лыковая и кожаная обувь. Кстати, уже встречается сточенная на левую и правую ноги раздельно. Травяные сборы, зелья и алхимические препараты, и все это дороже, чем в поселковых трактирах, лавках и магазинах. «Капитан, угощайтесь, угощайтесь!» Торговка пирожками попыталась подкупить моего вассала, протягивая 2 растягая. «О, благодарю!» — не отказался тот. «Аппетит испортишь». Мы прошли дальше, и я не смог сдержать зависть. Меня-то невидимого не угостили. Я бы поделился, да на меня все пялятся. Сразу же обнаружит со мной хозяина здешних мест. Усмехнулся милорд Монский, не переставая поедать угощение. Гад такой, даже не скрывает удовольствия. Остается только слюнки глотать и надеяться, что Джек не поскупится на угощение для своего спасителя и в некотором роде покровителя. Ничего себе, кого я вижу! Барт Итров, скототорговец из Верции, тот самый, чью дочурку я исцелил и у кого имеются хорошие связи в портах республики. Видать, дело есть. Что ж, вечером поговорим. Успел застать меня на месте. Улица доходных домов идет перпендикулярно главной. Именно перпендикулярно, а не просто пересекает. После войны тут все отстраивается по утвержденной мною лично планировке. Никаких тебе закоулков, расходящихся в 100 сторон от площадей, улочек и прочей средневековой запутанности. Сколько у меня здесь уже народа проживает на постоянной основе? 1000, 2, 3 или больше? Впору перепись проводить. Да пока ее будут делать, жителей еще прибавится. Мою идею выпросить у Джея и дяди Рональда статус города, я даже название собирался придумать, все помощники в один голос отвергли. Если город, значит статут. Если статут, значит свое самоуправление с чиновниками, городским хозяйством и стражей. Если свое самоуправление, значит и налоги ему достанутся, кроме земельного и владетельного. А это, считай, вдвое меньшая доля, чем сейчас. В общем, уговорили черти, то есть святые братья. Правда, и расходы тоже остаются на монастыре. Но казначей брат Алекс уверяет, так все равно выгоднее. С увеличением хозяйства понятно. Надо и наш бюрократический аппарат увеличивать. Но эту проблему я как раз решу в ходе предстоящего посещения столицы. К тому же это отличный повод для моей поездки, если найдутся излишние любопытные, кто станет выяснять, для чего аббат Степ вдруг внеурочно прибыл в Рансбург к Николаю Гиверскому. У меня, как у того Штирлица, на любой каверзный вопрос найдется ответ. Скажу, вот, хочу увеличить численность монашествующих, и цукаты привез, угощайтесь. Второй дом справа. Работаю я штурманом у своего вассала. Через сотню ярдов после поворота дома тут не впритык друг к другу. Остановились перед трехэтажным зданием из красного кирпича и черепичной коньковой крышей бурого цвета. Большинство построенных и еще строящихся доходных домов тут принадлежит Люку, вергийскому дельцу, сбежавшему из Северного Королевства по причине участия в бунте против герцога Миорского, моего несостоявшегося тестя. Как я надеюсь, несостоявшегося. Обычно нувариши отделываются большими штрафами, но мой новый поселенец, видимо, слишком уж активничал, вот и пришлось бежать, как говорится, роняя тапки. Но капиталы с собой прихватил. Благо, они в основном были в виде поручительств имперского банка Юстиниана. А я что? Плохо, когда капиталы за границу бегут, и хорошо, когда из-за границы ко мне. Единственное, провел серьезную беседу с богатеем, объяснил, что у меня разговор со смутьянами короткий. Можно сходить в обитель и посмотреть на лобное место. Там не только воры или грабители в петле болтаются. «Найдется местечко и для бунтовщиков». «Вы кого-то ищете, милорд?» — спросил Карло, наемник у крыльца доходного дома. «Видать, недавно только прибыл, не признал капитана Монского. Дворянин из приезжих», — так поди подумал вояка, оценив неброскую походную форму моего вассала. «Здесь в основном семьи ремесленников и наемных работников». Входов в здание я увидел два, один с фасадной стороны, другой с торца. Наверное, еще пара имеется. Пожарного надзора в этом мире не существует, но о технике безопасности, в том числе противопожарной, представление имеют. Есть куда выскочить, случись вдруг что. «Не твое дело, боец, кого я ищу?» — пренебрежительно ответил Карл. «От двери отойди». «Если желаете комнату или квартиру снять, то хозяина можно найти...» «Ты меня плохо расслышал!» — удивился милорд Монский, перебив охранника. У наемника наверняка имелось распоряжение нанимателя никого, кроме жильцов, внутрь не пускать. «Да разве с благородными поспоришь?» Парень кивнул своим мыслям и не только освободил путь, но и открыл дверь. Так уж получилось, что в своей новой жизни мне еще ни разу не пришлось побывать внутри здешних многоквартирных домов. Поэтому, войдя вслед за Карлом, с интересом осмотрелся и, поднимаясь по лестнице на второй этаж и оказавшись на нем. «Не спеши», — попросил я приятеля, — «дай осмотрюсь». Едва успел отскочить в сторону, чтобы не быть сбитым двумя детьми. Мальчишка лет 7 гнался за девчонкой, чем-то очень довольной и смеющейся. А вообще тут шумно, ароматно и интересно. Очень напоминает студенческие или рабочие общежития. Длинный от одного конца здания до другого прямой коридор с дверями по обе стороны. Знаю, что здесь имеются и комнаты, и квартиры в несколько комнат. Да это и так можно понять по разным расстояниям между входами. Коридор не захламлен, но кое-где выставлены пожитки и подготовлены к выносу мусор. Оставив Карла у лестницы, прошелся из конца в конец. Уборной или ванной не обнаружил, а вот кухня с большим очагом и почерневшим от времени столом нашлась в самом краю. Там три женщины сидели и о чем-то разговаривали, пока на плите готовились похлебка и мясо с овощами на сковороде. Прямо коммуналка какая-то. Надеюсь, Джек догадался еду из трактира заказать. Сомневаюсь, что Вика в таких условиях сможет что-нибудь приличное приготовить. Пошли. Вернулся я к милорду Монскому. А то стоишь тут, как столб на площади. Из дверей уже начали выглядывать головы любопытствующих местных обитателей. «Еще скажи, что это я по своей воле здесь замер», — буркнул под нос милорд. Прошел к двери справа, второй от окна, и постучал. Дверь открыла Вика в простом платье из ситца, и мой приятель превратился в статую, ловелас чертов. А соратница Джека, вдова его друга, после моего исцеления в самом деле вернула себе первозданную красоту. Молода, фигуриста и лицом, что та актриса, хоть сейчас на роль главных героинь в блокбастерах приглашай. Анджелина Джоли в сторонке нервно курит. Отличная легенда, почему благородного милорда Монского в этот дом занесло. Кто ж откажется от встреч с такой чудесной девицей? Это не потаскушки из вертепа. Хотя говорят, да, я и сам видел, и там внешне симпатичные имеются. Вот ведь встал. Толкнул друга вперед, выводя из спячки. Зашел следом и закрыл дверь. «Добрый день всем!» — поприветствовал я первым. «Ваше преподобие!» Встали и учтиво склонились все трое. Квартира из двух комнат. Джек-мститель с Петром тут же в первой сидели за столом, накрытым на 5 персон. Вот сразу видно, что вожак мятежников, не смотри, что милорд, он из простолюдинов. На столе никаких изысков. Простая сытная еда, блюдо жареного мяса, отварной батат в глубокой миске, зелень, копченое сало, рассыпчатый козий сыр, нарезанный круг колбасы, где-то с фунт окорока, репчатый лук и горка лепешек. С краю примостился кувшин вина. На мой выразительный взгляд на угощение все рассмеялись. Первые минуты встреч обычно бывают неловкими, но сейчас такого и близко нет. Мне тут явно искренне рады. Чему удивляться? Одному я жизнь спас, другую из увечной, жуткой калеки превратил вон какую красавицу. Приятель мой, того и гляди, дырку в ней просверлит взглядом. Пришлось его толкнуть локтем, когда сели с ним на скамью. Джеку с Викой достались табуреты, а Петр разместился на придвинутом вещевом сундуке. Оба соратника-вожака не слуги, а воины, так что никакого умаления достоинства в том, что я сижу с ними за одним столом, нет. «Рассказывай, как дела?» Принимая кружку, наполненную вином, обратился я к Джеку. «Тут стены...» — посмотрел по сторонам. «Тонкие», — усмехнулся мститель. «Но днем, если громко не кричать, слов не разберут». А он сильно изменился после нашей последней встречи. И не столько внешне, хотя и тут заметно, похудел и еще больше загрубел лицом. Сейчас ему не 25 его лет дашь, а все 35. А сколько внутренне? Взгляд, смотрю, у него какой-то потухший. Нет той ярости, что сверкала в прошлые наши встречи. Навоевался? Намстился? Полил кровушки своей и чужой? Мы обедали часа полтора, никуда не спешили. Нет, у меня-то понятно, дел не в проворот. Однако я и сюда прибыл не прохлаждаться и не просто поесть попить. Мы с Карлом в основном задавали вопросы и слушали вожака. Иногда Вика вставляла несколько фраз. Петр, тот и вовсе рот открывал, чтобы что-то в него положить. Чавкал ужасно, но на это никто внимания не обращал. часто и благородные едят с не меньшим смаком. Когда краткая история похода крестьянской армии по Ронерскому герцогству была закончена, а мои вопросы иссякли, Вика посмотрела на Карла. «Милорд, вы не составите мне с Петром компанию в домино?» — спросила с улыбкой. Получив мое одобрение, друг ушел в соседнюю комнату, забрав у Вики из рук прихваченный ею табурет. Мы с Джеком остались вдвоем, и на некоторое время между нами повисло молчание. Джек сидел, погрузившись в размышления, и, судя по мрачному выражению, размышления нерадостные. Я же просто наблюдал за ним. Наконец, решив, что мы не на поминках, в конце-то концов, прервал самокопание вожака мятежников. «Знаешь», — обратился к нему, — «один мудрец как-то сказал, что если готовишь месть, то сразу готовь два погребальных костра, или две могилы, или два саркофага, одно для врага, другое для себя». Как по мне, чушь, красивая фраза, не более, но надо будет не забыть это в своих философских трудах записать. Красиво сказано. А ведь верно. Вдруг согласился милорд Джек, скривившись, и стукнул кулаком по столу, не сильно, но с чувством. Не знаю, Степ, что дальше делать. Смерти я не боюсь. А вот что с людьми моими будет? С Ольгердом, Петром, Льюисом, Викой, Павлом, другими. Продолжать бродить по лесам, будоражить крестьян и бедняков-горожан? Для чего? Чтобы подвести их под мечи королевских войск или феодальных дружин, победить мы все равно оказались не в состоянии. Я это понял еще 3 месяца назад. Крестьяне не хотят уходить далеко от родных мест. Со своим кровопийцей расправились и считают, что на этом все. Что тебя в этом удивляет, Джек? Я пожал плечами. Ваше дело было проиграно с самого начала. Аристократия, вооруженная магией и организованная в государство, всегда будет сильнее любого сброда, сколько ни собери простонародья в толпу. Получается, зря я втянул других в свою месть, а ведь они мне доверились. Да, обманывать доверие нехорошо, поддержал я его мысль. Но ты сильно-то не кори себя. Что их ждало, твоих друзей? Ермо с гремушками да бич, а так хоть получили шанс на достойную жизнь. Шанс? Ты смеешься, наверное, Степ, мотнул головой мститель. Рано или поздно всех их, всех нас переловят. И вместо, как ты сказал, ерма и бичей, будут кол и петля. Вот тут я с тобой не соглашусь. Я поднял палец. Собственно, потому и предложил встретиться, что у меня есть для тебя вполне конкретное предложение. Я не за себя переживаю, а за своих людей. А я не так выразился. Для тебя и твоих людей у меня есть вполне конкретное предложение. Сколько при тебе в отряде осталось? Слышал, 300. 300 опытных вояк. Как раз то, что нужно. «Продолжить воевать?» — догадался мой собеседник. «Ага», — согласился я. «Но только теперь не безнадежно и с гарантией в случае победы найти себе достойные места в нашем королевстве. Готов выслушать?» «Зачем бы я сюда приехал, твое преподобие?» На лице Джека явно проступили интерес и надежда.